44. Мать-одиночку звали Верой. Верочка прожила у нас до февраля следующего года и кормить Серегу второго не бросила. Так и кормила чужого Серегу и Люську свою, молочных близнецов. Приходила пора отнимать их от груди. Детишки росли здоровые. Но на них надвигалась Жанна с родителями и судопроизводством. Мать есть мать, и у нее права. Они не торопили. История вышла такая постыдная, что лучше было подождать, когда все малость утихнет. Жанна звонила раз в месяц и приходила. Первый раз Зотов ей сказал: «Вот что, девушка, если я узнаю, что ты как-нибудь обидела Верочку, я пол Москвы подниму. Вашим родителям это боком выйдет. С этим условием пущу в дом». Она ответила спокойненько: «Я ее ни в чем не обвиняю. Пусть живут с Сашей, если им нужно. Вы наивный человек». Зотов на слово быстрый, но что ответить, не нашелся. «Не обвиняю. Нынче у кого бюст, у того вины нет». Он бы нашелся, что ответить, но отвечать было некому. «Ты Саньку-то хоть любила?» — спросил он. «Теперь это не имеет значения». «Верно. Но и раньше не имела». «А сына?» «Не знаю. Пытаюсь». Она пожала плечами. «Помню, было больно, когда рожала. Теперь смотрю, он маленького размера». «Не знаю», — заорал Зотов. «Он твою сиську губами не брал, потому и не знаешь». Она пожала плечами и посмотрела на ручные часики. Золотой краб. Надо будет Верочке такие купить. Каждый раз, когда Жанна посещала Зотовых, все происходило одинаково. Она подходила к кроватке. Вера уносила дочку, и Жанна разглядывала сына. Он смотрел на нее, она на него. Потом она смотрела на часики, золотой краб, поправляла прическу и уходила. Это не была раздирающая душу встреча матери с отторгнутым у нее сыном, вроде как из Анны Карениной. Это было алиби для суда. Как у жильца, что полгода не живет в месте прописки и опасается, что его выпрут. Потом снизу гудела машина со свидетелями. Потом они возвращались ровно через месяц. Зотов такого еще не видел. Серега второй рос хороший, теплый, цеплялся за Верочку, как мартышонок, а Зотову лез руками в пасть и дышал в нос. Не то беда, что его от Зотовых заберут, а то беда, что он к этим попадет. Дед пришел под руку с бабушкой и сказал: «Пора это дело решать». А бабушка сказала: «Мать, она, конечно, мать, но и мы родня. Санька, а правду твоя Жанна сказала, что ты с Верочкой живешь?» «Неправда», — сказал Санька. А дальше дело пошло колесом. На другой день я сидел у стола и что-то читал. Не помню. Санька пришел с улицы и хотел в пальто войти к Верочке, но я не велел ему. Он кинул пальто и шапку на стул, постучался и вошел к ней. Было слышно, как он сел на скрипнувший диван и сказал: «В тебя мой отец влюбился». Она помолчала и ответила: «Я думала, ты». «Нет, а ты в меня?» «Нет», — быстро ответила она, — «не сомневайся». Опять молчат. У меня душа в пятки ушла. Неужели Генка? «А ты как?» — спросил он. «Мне все равно», — сказала она. «Как он хочет». Пора вмешиваться или нет? Правнук вышел и стал одеваться. «Чествовать это не обязательно, Саня», — сказал я. «Некогда, я по делу», — ответил он и выкатился. Все головастики. Санька, Жанна, Генка, Вера. Все головастики чертовы. Зотов заглянул к ней. Она сидела на стуле, положив руки на колени. «Вот что, дочка, не дури», — сказал он. «Никому ты ничем не обязана. Это мы тебе обязаны. Делай, как тебе лучше». Она кивнула, не поднимая глаз. «Генка добрый, малый, но балбес», — сказал я. «100 раз подумай». «Он странный», — сказала она. Вот это уже интересно. И насчет жилья ты в голове не держи. Это я беру на себя. Решай свободно. Она опять кивнула. Более идиотского разговора, чем тот, который случился потом, я не слышал в своей жизни. Генка явился веселенький и с глупой улыбкой прошелся по комнате. «Дед, скажи мне». «Я знаю», — говорю. «А как ты думаешь, она мягкая?» «Не физически, конечно», — сказал он. «А в другом смысле. В смысле человеческом».